Глава 12. Монастырь был обнесен деревянной оградой, за которой виднелись деревянные церкви и другие постройки. Возле монастыря раскинулась небольшая слободка из 14 подворий. Ворота ограды были открыты, и туда-сюда сновали люди, так что мы преспокойно проехали на территорию монастыря. Завидев церковь, Агап тут же спрыгнул с телеги и, глядя на деревянный крест, перекрестился, следом и мы так поступили. «И кому твой долг отдавать следует?» — обратился я к Агапу, который крутил головой. «К брату Евлампию, он нынче эконом», — неуверенно ответил Агап. Эконом — должностное лицо монастыря, в обязанности которого входит управление монастырским хозяйством. Обязанности эконома лежит заведование и надзор за хозяйственной и строительной деятельностью монастыря. «И где же его искать?» Я уже начал внимательно осматриваться, но в этот момент к нам направился один из монахов, облаченный в темное одеяние и с шапочкой на голове, с шикарной полуседой бородой. «Здравы будьте в святой обители! Чем могу помочь?» — поинтересовался он, обращаясь к нам. Его взгляд блуждал по нашим лицам и задержался на Прокопе. Я же стоял и соображал, как обращаться к монаху, точнее, тупил, так как не имел ни малейшего понятия. Наше молчание затягивалось, и я, выдохнув, заговорил. — «Отче!» — начал я. Отче вполне допускается обращение к монаху подобным образом. «Батюшка» — это неофициальное обращение к священнику-пастырю, которого прихожане хорошо знают и у которого духовно окормляются. Это обращение не следует применять при обращении к диаконам и к монахам-инокам. Монаха можно назвать «честной отец» — «отец». Существует и обязательная форма этого слова «отче», которую тоже часто употребляется. «Отче!» — начал я, и монах принялся поглаживать бороду, не поправляя меня. 3 годины назад мой тяглый Агапка на свой прокорм взял у вас 5 мешков хлебов, обещая вернуть полную подводу. Сроку на то было дано 3 года. Нынче он истекает, вот и хочу долг его вернуть. Хотел бы с экономом поговорить на этот счет. «С диаконом и Евлампием стоит об этом речь вести. Я его сейчас позову», — медленно произнес монах. «Благодарствую», — кивнул я. «Отче, я бы еще хотел увидеть отца Феофана. Отправил он меня к нему, отец Никанор, за Гороховца». На секунду он задумался. «Захворал он нынче, но я и спрошу его. Вы же можете подождать диакона Евлампия вон там!» Он указал на один из амбаров неподалеку. «Кто же захочет помолиться за спасение души своей, мы будем только рады!» И, развернувшись, покинул нас. Мы перебрались к указанному амбару, диакон Евлампий появился спустя 10 минут. Мне пришлось вновь пересказать всю историю. Он покивал и сообщил, что ему следует свериться с книгами, дабы путаница не возникла, и удалился. Спустя еще 20 минут показался монах, что встретил нас. Под руки он вел старичка, которого клонило к земле, а его спина напоминала знак вопроса. Старик был обряжен в такие же черные одежды, как и монах, а еще опирался на клюку. Видно было, что идти ему было непросто. «Прокоп, ты за старшего», — сказал я, и, не дожидаясь, когда божьи люди подойдут, сам направился в их сторону и даже шапку снял. «Здрав будь, отче Феофан, прости, что потревожил. Звать меня Андрей Кобелев, к тебе же отправил меня отец Никанор, который не смог ответить на мой вопрос». Старик ответил мне не сразу, сначала пробежался по мне взглядом и пожевал губами. «Можешь звать меня старцем, Андрейко, коли смогу, отвечу на твой вопрос», — Пойдем присядем, а то нынче ноги меня не держат. Чувствую, приберет меня скоро наш Господь Бог. Тихо произнес Феофан и перекрестился, а вслед и мы за ним. Тихая, неспешная прогулка, и мы обошли церковь и оказались в яблоневом саду, где стояла пара скамеек. С кряхтением Феофан уселся, похекал и устроился поудобнее, опершись на свою клюку. Монах же отошел и сел на другую скамейку. — Так чего ты хотел, Андрейка? Чего не смог ответить Никанор, раз ко мне послал? Слышал, как упоминали князя Старицкого, что воеводой он был прекрасным и всякое другое, но спрашивал и знакомцев своих, никто так и не смог мне ответить о нем. Попытался изобразить грусть. Вот меня любопытство и разобрало. — О как! — аж крякнул старец Феофан и очень странно на меня посмотрел. То ли с удивлением, то ли как на умалишенного. На пару мгновений разлилась тишина. «Удивил, Андрейко, как есть удивил. Не думал, что такое спросишь», — хмыкнул старец и погладил подбородок, на котором осталось пару волосинок. «Давненько я уже не слышал о них. Кажись, как Мария с дочерью в монахини постриглись. Хороший был урод. Тихий, богобоязненный, да прервался нынче, — начал рассказывать старец. Я слушал, затаив дыхание, впитывая каждое слово. Знатный то был род, первые люди на земле нашей после князей московских, а после царя-батюшки, ибо и были они ближайшими царевыми родичами. Вот оно как! Вырвалось из меня. Истинно так. Рюриковичами они были самыми настоящими, но зваться стали Старицкими от удела своего. Пошли же они от Ивана Светого Васильевича и супруги его царевны Софии Фоминишны Палеолог, что была принцессой греческой. Андрей Иванович был шестым и самым младшим сыном. От отца и получил он старицкий удел, и был он родным братом великому московскому князю Василию Ивановичу, после которого царем стал Иоанн Васильевич. Писец! Только и были ругательства в моей голове. После Андрея Ивановича князем стал сын его Владимир. Они, почитай, с царем вместе воспитывались и были дружны долго. Воеводой он был талантливым. Остался только сын его Василий от супружницы Евдокии Ногой, да Марии от Евдокии Адоевской. Марию-то после замуж отдали за Магнуса, короля Ливонского, который был братом королю датскому. Только и он долго не прожил, помер. Мария девочку родила, Евдокию Магнусовну, но вернуться им пришлось, а после и в монастырь ушли. Кажись, Мария жива еще и близ Сергиева монастыря, в женском монастыре пребывает, но тут точно я не скажу. — А Василий? — вырвался из меня вопрос. — А что Василий? Помер он, как сестра замуж вышла. Кажись, на пятый денечек и помер, — хмыкнул старец. — Вот оно как! — почесал я подбородок. — Ага, — кивнул старец. — Патриарх наш Иов сам из-под старицы и там принял постриг. Знал он лично и Владимира Старицкого, и Василия с Марией. — Благодарю, старче Феофан. Знать я теперь буду о старицких, и я в пояс поклонился. Благословляю я тебя, Андрейка, и Феофан сотворил крестное знамение. Сходи, помолись, да езжай с Богом. Я же кивнул и на деревянных ногах отправился в церковь. В голове же творился полный сумбур и срань господня. Это было самое приличное, что всплывало в моих мыслях. Зайдя в церковь, я тут же перекрестился. Даже на показ зашлёбывал губами и отбивал поклоны. Вот только мысли мои были далеко. Это ж жопа жопная, прямо самая мякотка. Я-то думал, старецкие — это просто князья, далекие потомки удельных, богатые бояре, но никак не ближайшие царевы родичи. Это ж страшно. Да и понятно тогда и афера Петра Волынского, что дочь второй раз «фиктивно», в кавычках, оженил. Видать, покуда Василий жив был, мог на его защиту надеяться. А вот как помер князь, причем наверняка не своей смертью, понял, что ему не сдобровать, вот и сплавил дочь с внуком куда подальше. Мне-то что делать? Если я появлюсь с завещанием, это же вызовет эффект разорвавшейся бомбы. Твою ж налево! Промелькнула у меня в голове мысль, от которой я пошатнулся, но все же устоял. Это ж я, получается, прямой кандидат на трон, причем настоящий. Рюрикович. Я, Рюрикович. Да Романовы и все прочие просто курят в сторонке по сравнению со мной. Ох ты ж, меня угораздило. Может, сжечь грамотки? Появилась у меня в голове подленькая мысль. Нет, это я всегда успею сделать, а вот для начала следует осознать услышанное и крепко подумать, можно ли это реализовать и пролезть на самый верх, да и живым остаться, ведь это настоящий Джокер и в то же время черная метка. Значит, надо думать и не спешить. Эх, посоветоваться бы с кем-нибудь, но точно не с Прокопом, не его это уровень. Вернувшись к своим людям, я узнал, что дела с долгом Агапа закрыты, и дьякон Евлампий вычеркнул его из долговой книги. Агап вновь упал мне в ноги и благодарил, а я стоически это вытерпел. После этого мы вновь направились в Гроховец, где я уже закупался для собственного подворья. Набрали хлеба да пару мешков сушеной рыбы, несколько небольших бочонков меда и пуд соли. Я же пробежался еще и по местным ковалям, скупил немного разного железного лома, годного только на перековку, удалось также прикупить немного свинца и даже небольшую полоску меди. И мы, наконец, отправились домой. Прибыв в родные края, я, прежде чем отпустить Агапа домой, отвел его в сторонку. «Агапка, я ж нынче в большой город ездил, в низовой Новгород. Да случилось мне с купцом одним поговорить. Поделился он со мной секретом, точнее, приметой». «И чего?» — с интересом спросил Агап, глядя на меня из-под заросших бровей. «Примета такая. Если крыльцо дома своего песочком обсыпать, будет в доме всегда благополучие и достаток», — медленно произнес я. «Так натаскаю я этого песка, хоть весь двор засыпем», — тут же отреагировал Агап. «Нет, Агап», — протянул я, — «в том-то и заковыка, что простой песок не подойдет. Нужен особый песок, белого цвета он, и чем мельче, тем лучше». Он будто бы из царствия небесного. Когда ангелы спускаются с небес, его с собой немного приносит. Начал я сочинять сказку. — Вот оно как! — задумчиво протянул Агап. — Истина! — кивнул я. — Может, видел, где рядышком такой песочек? Аль слышал чего? — Не-е-е! — тут же замотал головой Агап. — Но я найду. Всю округу обойду. Но для тебя, Андрей, его найду. — Хорошо, постарайся только не затягивать, — кивнул я и напоследок вручил Агапу мешок ржи и полмешка сушеной рыбы. Агап вновь принялся меня благодарить, заверяя, что каждый день вся его семья будет за меня молиться. — Эх, разбалуешь ты его, — буркнул Прокоп, глядя на уходящего Агапа. — Ничего, — ухмыльнулся я. — Мягким хреном порядка не наведешь, — покачал головой Прокоп. и направился домой. «Был в его словах смысл. Ой, был!» — подумалось мне. День приближался к вечерней, и я направился домой, где на столе уже стоял сытный ужин. Но я, проигнорировав его, зашел в комнату, где обитал Елисей. «Ты как?» — обратился к нему. Он лежал на постели, укрытый одеялом. Елисею, как я уже знал, исполнилось 26 лет. У него были светлые курчавые волосы, такая же светлая небольшая борода, прямой нос и толстые губы. «Полегче уже!» — улыбнулся он и немного приподнялся. «Скучно только здесь сидеть. А Финька иногда заходит, с ней поболтать можно хоть». В ответ на его слова я только кивнул. «Ну ничего, завтра на улицу тебя вынесем, там повеселее будет. Поговорить нам так и не удалось, вот сейчас и поговорим», — серьезно произнес я. «Спрашивай, все как на духу расскажу», — вздохнул Елисей. «Откуда ты сам и как с Петрушкой связался?» «Так из Новгорода. Отец там жил да помер. Мне тогда 15 не было. Отец служивых ходил. Спустя год и мамка померла. Людишки с земли бежать начали. Трудно прокормиться. До верстания далеко еще было. Вот я и ушел с земли. Сначала в Новгороде обретался, а после, как голод напал, в Москву подался. Узнав, что царь закрома открыл, да людям помогает. Там с Петрушкой сошелся. Он как раз у аглицких купцов обретался, поручения их выполнял. А я уж его поручения. Не один я там был такой. После уже и в Нижний Новгород с ним переехал». «Понятно», — кивнул я, слегка прищурившись. «Думаешь, вру? Нет, нет, вот тебе крест!» Он вновь лег и перекрестился. «Как думаешь, Петрушка сам вас подрядил на тядьбу или купцы ему поручили?» — задал я следующий вопрос. «То мне неведомо», — немного поразмыслив, ответил Елисей. «Но думается, что сам. Так был бы больше нас было». Я кивнул, принимая ответ Елисея. «Что Петрушка делать будет?» «А мне откель знать, что он делать будет», — хмыкнул Елисей. «Может, пойдет до Волги утопиться». «Это было бы просто чудесно», — расплылся я в улыбке. «Вот только, думаю, навряд ли он так поступит». «Ну, это да, не будет такого счастья. Братья там его были. Он это так просто не оставит. Да и жаден он. Разыскать людишек своих попытается. Только уж вряд ли выйдет. Леса вокруг много, пойди сыщи тела. Я далеко и на доклад к нему бежать не собираюсь. Мое слово твердо», — глянул мне в глаза Елисей. «Значит, тебя попытается найти. За тобой же он нас отправил. А там людишек соберет по новой и заявится. Только это дело не быстрое, может, к лету и управится. Да и людей подходящих собрать надо, к себе привязать», — закончил Елисей. Я был с ним согласен, что-то подобное предполагал. «Таких, как ты?» — не удержался от шпильки. «Жрать захочешь и не такое сотворишь», — буркнул Елисей, отворачиваясь. «Не было у меня никого. Один оденешенек остался». «Отмолишь свои грехи», — махнул я рукой. «Али молитвой, али добрым делом. Ладно, отдыхай. Тебе поесть принести?» «Благодарствую, Афинька накормила», — не отрывая глаз от пола, ответил Елисей. Я, перекусив, завалился спать. Но прежде, лежа в постели, начал размышлять о своем происхождении и как можно решить вопрос с Петром, чтобы он не успел первым. С утра, как обещал Елисею, его вынесли на свежий воздух. Я из трофейных сабель отобрал для Стеньки более подходящую. «Владей!» — протянул ему, когда он появился у меня на подворье. Стенька дрожащими руками у меня ее принял, а после поклонился в пояс. Дальше были тренировки и учебные поединки. Стеньку продолжал гонять Прокоп, а я направился в кузню. Первым делом надо было сделать трубку стеклодува. Можно, конечно, обойтись и без нее, но лучше пусть будет. Как я помнил, она была не совсем уж простым изделием, но что уж у нас получится, не знаю. «Тарай!» — окликнул я своего мастерового холопа, который разжигал горн в этот момент. Он тут же повернулся ко мне. «Здрав будь, Андрей!» — откликнулся холоп. «И тебе здравствовать!» — кивнул я. «Видел я железо привез, хоть и плохонькое». «А как же! Осмотрел его! Починить не выйдет, но перековать вполне!» — кивнул он. «Надобно, чтобы трубку сковал, но не толстую. В 2,5 локтя длины, но само внутреннее отверстие не сильно толстое, меньше мизинца. На одном из концов она должна иметь утолщение круглой формы. Справишься?» «Ну так кто его знает?» — протянул с сомнением и пожал плечами. «Ты уж постарайся», — заглянул я ему в глаза. Он со вздохом кивнул. Наверняка гадости про меня подумал, что хренью я маюсь. Ничего, пусть думает. Главное, чтоб сделал. Навряд ли трубка у меня выйдет правильная. Не помню я всех нюансов, но начинать-то надо. На следующий день объявился Микита. Он привез мою долю с продажи коней. Как он меня заверил, в цене пришлось уступить, и всей стоимости взять не удалось. В общей сложности вышло 25 рублей 30 копеек. Солидные деньги. Распрощавшись с Микитой, я ударился в тренировки, пока Тарай ковал трубку. Через 2-3 дня он мне продемонстрировал результат. Тарай справился, и, на мой взгляд, неплохо, хотя могло быть куда лучше. Трубка вышла кривоватая, длиной чуть больше метра и весила не меньше 3 килограмм. На ней были видны удары молота. «Молодчина, Тарай!» — похвалил его. «Вот теперь, вот с этой стороны, — сказал я, наконец трубки, где было утолщение, — отступи 3 ладони и сделай 4 дырки с каждой из сторон». «Сделаю!» — принял он трубку и тяжко вздохнул. «Видимо, в его понимании я маюсь ерундой. Надо будет все же с ним поговорить. Судя по всему, ему быть мастером стеклодувом, да и руки у Тарая из нужного места растут. Афиньке я поручил найти толстую и крепкую кожу, затем сделать из нее рукавицы, а также несколько фартуков и нарукавники. Моего мастера, конечно, было, но пусть будет запас. Через 2 дня появился сияющий Агап. «Андрей, нашел я песок! Далечь, но нашел! Вот!» Он поставил передо мной целое ведро белоснежного песка. «Чудесно! Сможешь еще пару ведер принести?» «Ну, дык!» — кивнул он. «Теперь известно, где брать. Остальное дело несложное». «Вот и хорошо!» — кивнул я будущему поставщику стратегического ресурса. Попрощавшись с Агапом, я захватил ведро и направился в кузницу, где Тарай вместе с сыном ковырялись трубкой, делая в ней отверстие. «Тарай!» — окликнул его. Когда он ко мне повернулся, я задал ему самый главный вопрос в его жизни. «Вот скажи мне, Тарай, ты хочешь быть свободным и богатым?» Я улыбнулся, как самый настоящий змей-искуситель.